Привет. Привет, кто это? Это Леонид Ильич Брежнев. Я очень соскучился по тебе. Я с того света звоню. О, как, с того света стали приходить. А тут труды мои редактировать некому. Помощник нужен. Товарищ Валюша, ты согласна стать главным редактором? Да уж я старела, куда там. Ты отлично редактировала мои труды. Да, что было, то было. А нашей партии и членам политбюро необходима штаб-квартира. Я вот подарил тебе квартиру. А теперь она мне нужна стала. Не поняла. Квартиру надо. А квартиру захотел? Квартирочку. Хуй ты ее получишь, аферист ебаный. Валюш,